Глава 16. Игры полуфинала назначили на следующий день. Утром у нас матч со стрелами Амура. Если победим, после обеда будем играть в финале. Времени терять было нельзя, и как только мы напрыгались от радости, тренер Эванс позвал нас к себе домой. Он включил видео игр, которые засняла сестра Бермудеса, поднес руку к носу и вдруг закрыл глаза и отрубился на диване. «Скоро проснется», — сказала Дуна. «Пойдемте покажу вам сад. У нас есть додзё для занятий карате, баскетбольное кольцо и даже колодец желаний». «Ну, а я уже поел бы», — Бермудес погладил больной живот. «Овощей прямо с тарелкой». Все ракеты понеслись в сад, и остались только мы с Провиденцией. Она смотрела на меня, а я на тренера Эванса. Нам нужен был хоть какой-то шанс на победу в полуфинале, а значит, надо было придумать, как не дать ему уснуть. Я снова включил записи матча, и вдруг в глаза мне бросилось кое-что, чего я раньше не замечал. Мне тут же захотелось рассказать Провиденции, но она исчезла. Странная она все-таки. Я пошел искать ванную. У тренера их оказалось целых 3. Как заправский детектив, я открывал все шкафы и тщательно перебирал их содержимое. Того, что я искал, не нашлось ни в одном. Я улыбнулся. Кажется, я разгадал эту загадку. Я выглянул в окно. Ребята в саду спорили, как назвать нашу команду. «На поле впервые фрикадельки суповые», — предложил Бермудес. «Воины дракона!» — предложила Дуна. «Сила в дружбе!» — предложила Лаура, забрасывая мяч в корзину. Бермудес замолчал и побежал на Патрика, который присел и сложил руки. Подпрыгнул и оттолкнулся от его рук. «Я знаю, ждет меня успех. Я с рифмой прыгну без помех». Мяч пролетел так высоко у него над головой, что Бермудес не смог дотянуться. Он замахал руками, как испуганная курица, и камнем рухнул на землю. Дуна вздохнула и показала палец вниз. «Интересно, зачем тренер сказал нам, что мы особенные? Все ведь говорят, что мы просто фрики». Я услышал звонок в дверь и вышел из ванной. Остальные тоже поспешили к порогу. Тренер Эванс успел проснуться и уже с кем-то разговаривал. «Вам не помешает еще один игрок, чтобы повысить шансы на победу?» «Вы ведь меня знаете?»